премьер-кабинета министров Пак Пон Чжу на месте осведомился о работе Кымсунского тракторного завода. Пак Пон Чжу обошел разные угольки завода и оценил самоотверженный труд коллектива. Затем прошло совещание, на котором были обсуждены вопросы для серийного производства тракторов нашего типа. Между тем, Пак Пон Чжу побывал на Сунчонском заводе по производству автопогрузчиков и Кансонском заводе по производству деталей двигателей.